Глава 28. Алёшка. Вечные жиды. «Обо мне вспоминают в театре?» — переспросил старик с лицом сатира и захохотал, будто застучал в разбитый паркет козлиными копытами. «Хрен в сумку вспоминают! Лет 10 назад ко мне заходил лишь Нема Фридман, завтруппой царствие ему небесное доброму человеку, да и то потому, что знал толк в хорошей беседе под рюмку водки. Да, я и не обижаюсь на них. Ни на кого. Я ведь и сам к ним не ходил. Я имел, как говорится, друзей на стороне». По лицу Арии Хаим Лейбовича Гроднера Орлова было и так видно, что он не дурак дернуть рюмку. Когда он уселся рядом со мной за стол, мой опытный нюх сразу уловил привычное амбре, перегорающей в нем выпивки. «Ах ты, мой дорогой старый живец, заслуженный стукайло Белорусской республики! Кто же они, твои друзья, на стороне?» Натренированным восприятием оборотня Гроднер мгновенно уловил направление моих мыслей и эпически сообщил. «Вот, отправился сегодня за продуктами, у нас это всегда серьезная экспедиция, и встретил старого друга. Он мне говорит: Алик, ты же больше не жидовская морда, а господин отъезжающий иностранец, может быть, выпьем за прощание?» Ну, взяли мы, конечно, по бокальчику. Это была артиллерийская вилка. Сообщение для меня и объяснение для жены, охраняемой драконами. Неизвестно, что подсказали жене дракона, но я-то точно знал, что взял он со старым другом не по одному бокальчику. Броха Шаевна покряхтела, как от сдерживаемой зубной боли, и что-то быстро пробурчала по-еврейски. И по одному отсутствию одобрения в ее тоне я понял, что драконы пояснили обстановку более или менее правильно. Они были старые драконы, выцвели, выгорели. Они наверняка еще скалились в старом доме на улице Немига в квартале еврейского гетто. Жаль, их не увидел Соломон. Может, он бы вставил их в сценический интерьер из послевоенного еврейского быта? Нет гетто, нет Немиги, нет дома, нет еврейского быта, нет Соломона. Остались драконы, Орлов Гроднер и его похожий на хомяка сын Яша. А старик пружинисто поднялся, распахнул скрипучую дверцу пузатого серванта, достал бутылку зубровки. «Что же ты не угощаешь гостя, Яшенька?» — с наигранной укоризной спросил Гроднер. «Просто неудобно. Ты же знаешь, гость в дом — радость в дом. Я думал, что товарищ корреспондент не захочет в свое рабочее время». «Без улыбки, не то шутя, не то всерьез», — ответил хомяк. Сейчас он был сыт, пухл, равнодушен. «Вот какой у меня сынок образцово-показательный!» — захохотал Гроднер. «Нет, все-таки, что ни говори, старая школа она себя оказывает. Он у меня не пьющий, не гулящий, а на работе такой смирный, что тень от него не ложится. В кого он такой выдался, ума не приложу». Гроднер расставил на столе рюмки, твердой рукой плеснул в них желтую водку и крикнул через головы драконов: «Брохали, серденько! Признайся мне, как на духу, дело прошлое, уже все равно мы старые и должны все прощать друг другу. Ты ведь наверняка согрешила разок на сторону, а? Иначе откуда он взялся? Вы слышали такое?» Он повернулся ко мне. «Старые уезжают, а молодой остается». «Фармах де Мойл!» — рассердился один дракон, а другой добавил: «Демистер Шикер!» «Ха! Заткнись, пьяница!» — перевел, качая головой, Гроднер. «Перестань, отец!» — лениво сказал хомяк. «Нашему гостю это неинтересно». «Ну почему же, Яков Арьевич?» — возник я мгновенно. «Я уже вам докладывал, что меня все это лично волнует. Да и как писателю мне это надо осмыслить, понять». «Писатель», — засмеялся Гроднер Орлов. «Так скажи мне тогда, писатель, правильно делают евреи, что едут или нет?» «К сожалению, я не готов к ответу», — уклончиво сказал я. «Что хорошо одним, плохо другим. Ведь вы знаете, что многие жалеют о выезде. неустроенность, незнание языка, тоска по старым местам. Как-никак здесь прожили многие поколения, это их родина. «Прожили многие поколения», — передразнил Гроднер. «Промучились, отстрадали и потеряли себя, а не прожили. Унижение, нищету и погромы в черте оседлости им заменили на врагов народа в 37-м, космополитов в 48-м, врачей-убийц в 53-м и поголовных сионистов сегодня. Хорошо прожили, а?» «Золдир упнемен дес лушн, дешикер рьелт, эрис аштымп!» Сорвались со сворки, разом придушенно заголосили драконы, «чтоб язык у тебя отвалился, пьяный мудак! Он стукач!» Прилежно перевел мне ария Хаим Орлов, укоризненно подсокал языком и неожиданно обратился к супруге. «Брохоле, тебе не стыдно? Или ты меня видела валяться в канаве? А молодой человек не штымп, он писатель. Пусть знает, что я уже никого не боюсь. За свою жизнь я выбоился за десятерых и еду в Израиль не красиво жить, а достойно умереть. Я не хочу здесь подохнуть, вы меня поняли?» Брохоле не удостоила его ответом, а я искренне сказал: «Пока нет, но понять вас очень стараюсь». Молодой Гроднер прямо за столом подрезал себе ногти маникюрными ножницами, и я снова поразился дохлой вялости его рук. А старик сказал: «Ну-ка, выпейте рюмочку водочки, может быть, скорее поймете». Мы выпили пахнущую травами настойку, не чокаясь и без тоста, и Гроднер спросил с напором: «Если вы порядочный русский человек, объясните, как получилось, что при первой возможности рванулись за границу десятки тысяч евреев?» «Я с вами не спорю, жить действительно тяжело. Дело не в трудностях. Эта жизнь изжила себя. Никто нигде не работает, никто ничем не интересуется, люди не подходят дома к телефону, они не хотят смотреть телевизор, они перестали заводить серьезные романы, им насильно распределяют на службе билеты в театр, они их покупают, но в театр не идут. Для ребенка тетрадь ценна до первой кляксы, взрослый дорожит чистотой до первого обмана. Тетрадь нашей жизни залита враньем, нашей блевотиной и кровью». Сынок Яша флегматично перебил Гроднера, разговор с которым становился мне все интереснее. «Перестань, отец, ты всегда преувеличиваешь». Он переобувал суконные тапки на толстые туфли, явно собираясь уходить. «Я готов был подать ему пиджак, только бы он сделал это побыстрее. В предстоящем разговоре он просто мешал». А старый сатир затопал копытами, махнул на него рукой: «Бык с цицками, пустое место!» И обернулся ко мне: «Не в трудностях дело. Посмотри, мальчик, какие едут люди, музыканты, ученые, писатели, артисты, художники. Им жизнь там будет труднее, чем здесь, но жизнь... жизнь, а не гниение. Уезжают остатки семей убитых. Уехали семьи Михоэлса, Переца, Маркиша, Бергельсона. Да такой боец, как Михоэлс, будь он жив, он бы сам первый уехал, голову даю на отрез». Я полоскал рот крепкой зубровкой, а сатир запальчиво кричал: «И Эренбург бы уехал». Я спросил ехидно: «А Каганович не уехал бы?» «Каганович не уехал бы. Он брат-убийца, и все проклятия Моисея обрушены на этого мерзавца. Его бросят здесь, в яму, как дохлую собаку, и он провалится прямо в ад. И Эренбург, может, не поехал бы, хотя утверждать не возьмусь. А Михоэлс поехал бы наверняка». Я сказал, глядя в рюмку: «Может быть, может быть. Сейчас трудно что-либо сказать точно. Это ведь какой талант еще был. Как глупо погиб. Как глупо. Я не помню, в Киеве, не то, в Вильнюсе. Водораздел, граница. Здесь или тропка иссякнет, или закрутит на новую высоту. Черта с два! в Киеве!» — заорал краснорожий коренастый сатир. «Он погиб тут, в Минске. Чуть ли не на моих глазах. И, можно сказать, из-за меня. Или вот из-за него». Он ткнул рукой в меланхоличного Яшу, натягивающего пиджак и укоризненно качающего головой. «Тебе, отец, с твоим языком, и там будет плохо», — заметил он, прощаясь. Гроднер тяжело вздохнул. «Эх ты, бурдя!» — оскорбил он его каким-то непонятным мне ругательством. Броха Шаевна проворно выскочила из-за ширмы, как дрессировщик на арену с группой обученных драконов. Пошла в коридор вслед за сыном. Мне были еще слышны их удаляющиеся голоса. Сатир сгорбился за столом. Краснота отступила немного от его мощного лица. Он бессильно опирался локтями на столешницу. И я тут разглядел, что он стар и бесконечно утомлен. Он задумчиво катал хлебные крошки, и мне казалось, что в нем клокочет только одно чувство — безмерное отцовское разочарование, прижизненное отрицание прожитого. Он поднял на меня свои замешоченные складками глаза зоопаркового медведя, уставшего от вечной неволи и ленивого любопытства зевак, и грустно сказал: «Наверное, во всем есть свои положительные стороны». Если бы у нас была не изгаженная тетрадка, а настоящая история, была бы настоящая история театра, была бы театральная энциклопедия, и я бы в ней занял место сразу после Джона Бутта, убившего президента. Но у нас нет истории, нет Михоэлса, и, к счастью, никто не знает обо мне, потому что Бутт хотел убить Линкольна, а я почитал Михоэлса как бога, но, выходит, тоже убил. Его бы, правда, и без меня убили, но мне от этого не легче. Он налил нам по рюмке, мы их молча подняли и, как на поминках, не чокаясь, выпили. И сразу же Гроднер налил еще по одной. «Что такое 48-й год, ты, мальчик, наверное, можешь себе представить». Неспешно начал старик. «Город дотла разрушен, жить негде. Голод. Все время проверки по любому поводу. А с темнотой на улицу страшно выглянуть. Бандиты людям как курам головы рвали. А вы из здешних мест? Конечно. Мы тут всю жизнь прожили, и Бог помиловал, даже войну пережили, хотя всех белорусских евреев Гитлер вырезал. Он же ведь через 2 недели после начала войны здесь был. Никто не смог выбраться. А нашей семье повезло. У нас ведь всегда хлеб со слезами пополам. За месяц до войны сактировали моего брата Лёву». «Что значит сактировали?» «Его еще в 37-м подхватили как буржуазного националиста. А он был чистейший парень, комсомолец, дурачок. Дали 10-ку, он ее тянул в Заполярье, отсидел 3 года, и ему в руднике взрывом оторвало обе руки, выбило глаз, пробило голову, 100-процентный инвалид стал. Плюнули они на него и отпустили перед самой войной. Я находился в Саратове на гастролях, так поехали за ним мои родители, крепкие еще старики были, а тут началась война, и они уже перемыкались где-то на Урале, а я добровольцем 4 года как один день минус госпитали. Таки 3 раза меня доставало. Стал механиком, водителем танка. Такая специальность для еврея и актера на выходах». Вернулась Брохала, принесла кипящий чайник, молча поставила его на кафельную плитку, шваркнула на стол чашки с блюдцами, вазочку с леденцами, выразительно глянула на рюмки с водкой и сказала низким голосом: «Мне не водки жалко, мне жалко его», и ушла за ширму. Гроднер махнул ей вслед рукой, жестом показал мне: «Не обращай внимания». В общем, собрались мы тут после войны, кое-как обустроились, меня взяли в театр Янки Купалы, поставили на очередь за комнатой, я женился, и родился этот мой байстрюк. Он был после войны в семье первым. И мой отец сказал, что надо сделать все честь по чести, как полагается у приличных евреев, обрезание, собрать почтенных людей, устроить минен. Я хоть и не религиозный, но я же еврей. Первенец родился как-никак. Старик молча показал мне на рюмке, и, сделав крошечную паузу, мы неслышно выпили зубровку, но драконы были зрячи, они недовольно зашелестели, заворчали. «Брохолы, за твое здоровье, серденька!» — крикнул тогда за ширму сатир и спокойно продолжал. «Ну, посоветовались мы с отцом, царствие ему небесное, где деньжонок одолжить, что на стол поставить. Простенькое дело, месяц назад отменили карточки, поменяли деньги, ни у кого ни копейки, а в магазинах без карточек, зато шаром покати». Гроднер достал из серванта пачку чая, насыпал в заварной чайник от души, залил кипятком, а нам пока что нацедил еще по рюмке. «Как-нибудь бы вывернулись, мы ведь всю жизнь привыкли выворачиваться, и тогда что-нибудь придумали бы. Но пришел брат Лева, несчастный инвалид, и говорит: ты знаешь, что в городе великий человек Михоэлс? Я ему объясняю, что он будет принимать наш спектакль «Константин Заслонов». Была такая парадная басня из жизни партизан. И тут наш тихий, прибитый Лёва вдруг заявляет, что надо камни грызть, но добиться, чтобы Михоэлс пришел к нам на минен. Я рассмеялся тогда. Только и есть ему делов в городе, как ходить в гости к таким капцанам. А Лёва с вами вместе жил или отдельно? Он был прописан здесь, а жил в общежитии артели инвалидов, где он работал. Там и то было просторнее, чем здесь. 13 душ, спали голова на голове, да и в спецкомендатуру МГБ ему ближе было оттуда. Он же каждую неделю ходил туда отмечаться. Ну, короче, я ему говорю: ты сам такой умный или с кем-нибудь придумал? А он меня убеждает. Ему, мол, какой-то приятель это присоветовал, человек умный, знающий и не маленький. Этот знакомец Левин, мол, сам знает Михоэлса как человека доброго, простого и отзывчивого, а кроме того, Михоэлса любит опрокинуть пару стопок в хорошей компании. Надо попросить как следует, он придет на минен, а для нашей мышпохи это память на всю жизнь. Примечание. Мышпоха — большая родня. Ой, боже мой! «Видишь ты, что действительно память осталась на всю жизнь!» — глухо воскликнул Гроднер и скрипнул крепкими еще зубами. «Нет, это не был рассказ оборотня. Услужненная мистификация перевертыша. В обстоятельности его воспоминаний был размыслительный оттенок желания для себя еще раз все понять, представить, увидеть вновь, не перепутать последовательности слов, поступков, событий. В его тоне было яростное стремление ничего не забыть. Я тогда еще рассердился на Леву. Чем мы будем такую звезду угощать? Картошкой? Квашеной капустой, редькой, самогоном? А Левка, бедный дурачок, говорит мне, что приятель обещал ему подкинуть продуктов из закрытого магазина. Это будет, говорит, символическая встреча для всего еврейства. Господи, все как будто вчера было, так ясно перед глазами стоит. Старик налил нам в чашки чай, всматриваясь в его насыщенный красно-золотой цвет, печально вспомнил, он таки принес еды. Полный рюкзак. Чего там только не было. Две курицы, семга, копченая колбаса, сыр, 3 пол-литровки московской водки. А чая не было. Чай не был предусмотрен в их меню. Я еще сказал Левке: если у тебя приятель такой большой начальник, пусть он тебя лучше снимет с учета в спецкомендатуре. А Левка ответил: может быть, и снимут. Сумерки сгустились. Чай на просвет был уже не рубиновый, а как застывший асфальт. Тяжело вздыхала за ширмой старая женщина, в носу у Гроднера гудели сдерживаемые стариковские слезы. Он досадливо отсморкался в большой клетчатый платок, сказал с досадой: «А, ничего уже не изменишь, никому не объяснишь. Я ведь тогда и не придал значения его словам. Так уж все решилось. Я взял Леву с собой в театр. Он дожидался меня в гримуборной, и после спектакля мы припали к Михоэлсу, как поросята к матке. Мы стали просить его осчастливить нас. А он засмеялся, царствие ему небесное. Настоящий человек был. Дай ему Бог райский покой. Что вы меня уговариваете? Одним еврейским бойцом на земле больше стало. Дело святое, — сказал он своему товарищу. С ним был какой-то еврейский писатель, не помню уже его фамилию. А тот ответил Михоэлсу по-еврейски: «Пойдем, пойдем. Это вам, безбожнику, будет мицве, то есть благодеяние перед Богом». Гроднер поднял рюмку и предложил: «Давайте выпьем за их память, пусть им обоим будет земля пухом. Потому что они оба не дошли до моего дома. Мы их прождали долго. Другие гости даже на меня обиделись. Что такое, мол, почему все мы должны ждать? Да и я тоже, помню, сердился. Мы хоть и простые люди, но слово держим твердо. Но выпили потом, развеселились, от сердца отлегло. Мне ведь и в голову не приходило, почему они не пришли. Кто мог подумать? Ваш брат Лёва». Гроднер не подскочил, не закричал, не заспорил и не согласился. Он только устало помотал головой сбоку на бок. Нет, что он понимал, этот несчастный невезун? Он как слепой баран, не знал, кто из какого бока его стрижет. Они из него сделали наживку живца. Я чуть не охнул вслух, удержался и спросил лишь: «А когда стало известно, что утром?» «В 6 утра приехали из органов, усадили в машину и привезли в свою Бейсашхите». «Куда?» «Это по-нашему место, где режут скот, бойня. Короче, в большой дом. И сразу быка за рога, что, как, почему. Что вы имели в виду, приглашая Михоэлса в дом?» Я, конечно, сразу вспомнил того умника, который Левку надоумил, и продукты дал, и насчет спецучета обещал. Ну, сам понимаешь, мальчик, слишком много совпадений для нашей будничной жизни. Я сообразил, что влип круто. Наделал полные штаны. Но пока не бьют, сижу с достоинством и тихо. Все же во мне кусочек актера есть, наверное. За ширмой исчезнувшие в сумерках линялые драконы сказали мечтательным тоном: «Венсенем пуп бадир дес лишейн». Гроднер кивнул в сторону жены. Женщина говорит: «Лучше бы у меня отнялся язык». «От же туха! Про 30-летней давности безвинный артист боятся вспомнить». «А Геберете Мелихе, держава наша траханая!» «Вы остановились на первом допросе», — напомнил я. «Ну да. Сижу и душой трясусь, чтобы они про Левку не вспомнили. Он и так по политической статье отсидел, и сейчас на спецучете, не дай бог, вспомнят. Ему с его здоровьем и месяца в тюрьме не выдержать. А голова от мыслей ломится. Тут Брохолы одна, молодая, ничего не умеет еще, в жизни ничего не понимает, ребеночек на руках, стаж 1 неделя ему, ой, горе!» Гроднер встал, подошел к стоящему на полу групповому семейному портрету, поднял его на стол, ткнул толстым сильным пальцем. «Вот он, Левка, несчастный страдалец. Я тогда на допросе решил, возьму весь грех на себя. Я же видел Михоэлса в театре. Надумала и пригласила, что такое? Все в театре видели, как я приглашал, и все гости могут подтвердить, что мы весь вечер прождали, никто не отлучался никуда». Старик потрогал рукой чайник, сердито крякнул, остыл совсем. Взял его и пошел на кухню, но в дверях остановился и договорил. «Представь себе, что они все записали, пальцем не тронули меня, только взяли подписку о неразглашении. Ха, а что мне было разглашать?» «Ну и отпустили домой, а про Левку ни слова не спросили». Он затворил за собой дверь, а я всматривался в старый снимок и думал, что сам Бог надоумил Гроднера ни словом, ни духом не упомянуть ни о брате Левке, ни о его умном советчике-приятеле. Расскажи он все, как было. Пришлось бы спуститься в подвалы. Вернулся старик, зажег свет, и мне бросились в глаза драконы молчания, выленившие омерта. Выгорающий старый испуг, тихое дыхание старой женщины за ширмой. А потом приехал Лев Шейнин. Медленно раскручивал нить воспоминаний постаревший и побледневший за вечер сатир. Это уже было через несколько дней. Он был знаменитым писателем и другом Михоэлса, но оказалось, что он не только писатель, но и очень важный прокурор или следователь, не скажу точно. Но я это узнал немного погодя, когда с ним разговаривал. Ну, вот так, как с тобой мы сидели. Начальственный человек, толстый. Слушай, писатель, а ты, случайно, не прокурор по совместительству? Бог избавил. Искренне воскликнул я. «Могу показать писательский билет. Держи его при себе», — усмехнулся Гроднер. «Ведь у него тоже был, наверное, писательский билет». «Наверное, вынужден был признать я. Но я хоть не начальник и не толстый, а неважно. Мне теперь все равно, кто прокурор, кто писатель». И сам кем я уже только не был, я ведь старый артист, и королем, и железнодорожником, и майором. Так что с Шейниным, — напомнил я. Допрашивал он меня целый день. А про брата? Он про него в основном и расспрашивал. А Леву он допрашивал? Некого было расспрашивать. Лева уже умер. Как? «Умер», — изумился я. «Через несколько дней?» «На третий день», — скрипнул вновь зубами старик. «Он утонул несчастный. Ушел утром на работу из общежития, а в обед его нашли в реке около самого берега. Карманные часы еще ходили». «Как же это могло случиться?» «Как?» — зло хмыкнул Гроднер. «Они его утопили». Они же обещали снять его со спецучета. Вот и сняли. Выдали нам справку, несчастный случай. Похоронили мы Леву, мир праху его, и все. Жаловаться пойдешь? К кому, на кого? Не помогло ему мое молчание. А что Шейнин спрашивал про Леву? Да он не то что спрашивал, он меня послушал, потом говорит, ну, все понятно. Это от вашего брата исходила идея насчет Михоэлса. Я тык, я мык, нет, он ничего вообще не знал. Шейнин махнул на меня рукой, мол, замолчи, я и так все понимаю. Следователь-то он был получше тех из большого дома. Отпустил меня и на прощание сказал, как бы невзначай, как у нас на сцене, в сторону. Вам будет плохо. И что вы сделали? Я рассказал все отцу. Он был простой, но мудрый человек. Отец заплакал и сказал мне, исчезни отсюда, иначе тебя убьют. И я в ту же ночь уехал. Как уехал, не понял я. На поезде, в Москву. Там перешел на Ярославский вокзал, доехал до Вологды. А там еще 80 километров в глубинку до Ветошкина. Там у меня приятель работал, друг по армии. Я ему только рассказал, что с семьей поссорился. Он меня пристроил в клуб текстильной фабрики. Я там руководил самодеятельностью и жил в клубе без прописки. Так и откантовался 6 лет. Ну, а потом подох наш стальной учитель, и всем стало не до меня, я потихоньку вернулся и дожил в страхе и ничтожестве до сего дня. Мы этим разговором выгрызли друг друга дотла. У меня от напряжения взмокла на спине рубаха и мелко тряслись ноги. Вот я и узнал через 30 лет, как убили отца Улы и великого еврейского комедианта. Теперь я должен узнать, кто убил. Омерты больше не существуют для меня. Не остановлюсь ни перед чем. Я потолкал легонько в плечо начавшего дремать старика и спросил его: «И чего вы хотите там, в Израиле?» «Ничего», — помотал он головой. «Ничего, я хочу вернуться домой». Я ему верил. Он шел домой. Вечный жид завершает свой бесконечный марш. 2000 лет назад, тогда еще совсем молодой, стоял ты, иудей Иоанн, у ворот притории в Иерусалиме и смотрел на изнемогающего Христа, волочащего на Голгофу свой крест. Озорство или предчувствие беды подтолкнуло тебя. Вышел вперед, заступил дорогу, ударил Назарея по щеке, крикнул зло: «Ступай, ступай! Отправляйся на смерть!» Посмотрел горестно на него Иисус, промолвил еле слышно: «Я пойду, но ты дождешься моего возвращения». И пошел дальше, согнутый древом мучительства своего. Взял в руки лишь посох, прислоненный к воротам, отправился тотчас в свой 1000-летний путь Иоанн, нареченный в веках Буттадеем Богобоем. Он идет через время, через страны, через неслыханные мучения, невиданные страдания, небывалые унижения, через терзания, пытки, казни, злодейства. Он идет, идет, идет, и имя ему то Агасфер, то Картофиль, то Малхус, то Лонгин, то Исаак Лакведем, то Мишраб Адар. Но всегда первое его имя — Иудей. Господи Иисусе Христе, прости его. По-моему, нет греха в мире, который бы он уже не искупил. Пусть возвращается домой, а?